он отозвал в сторонку Амбразиуса Флюма, хозяина сладкого королевства, и, надавив на того магией, приказал: «Отправьте срочно сову или патронус мисс Скитер в ежедневный пророк. Общество волшебников должно немедленно услышать, какое несчастье сегодня случилось с магическим миром». Хозяин лавки согласно кивнул, вытащил палочку и создал нужные чары. Сообщив вполголоса упитанной светящейся белке о произошедшем в деревне убийстве, Флюм повернулся к Палпатину и отчитался, словно молодой лейтенант на плацу перед полковником. «Идите домой и ложитесь спать», — добродушно сказал Шиф, проведя рукой перед лицом Флюма. «Решение отправить патронус мисс Скитер — ваше собственное желание, уважаемый». Палпатин подумал, что ушлая журналистка справится здесь самостоятельно, благо та часто пыталась очернить Дамблдора. Чтобы мысли Скитер двинулись в нужном ему направлении, он незаметно облил труп директора из фляжки с коньяком и, отойдя на приличное расстояние от толпы, аппарировал. Вернувшись домой, Палпатин поднялся в свой кабинет. Удобно устроившись в кожаном кресле, он стал размышлять, поняли ли его многочисленные намеки Дамблдор и Снейп. Все заинтересованные лица должны считать, что на месте Лонгботтома был неуловимый Керриган. «Это позволит мне действовать более свободно», — подумал Палпатин, наливая вина в хрустальный фужер. «Конечно, до того момента, когда я смогу взять власть в свои руки, осталось не так уж много времени, однако будет лучше, если до самого конца враги не станут воспринимать меня всерьез. Хотя, как самокритично признал Шиф, иногда меня все же заносит. Ну не могу я считать этих разумных достойными противниками. Единственное, что по-настоящему вызывало беспокойство, Поттер спас Дамблдора. Это показалось Палпатину тревожным звоночком. Раньше он был уверен, что управлять местным избранным довольно просто. Но сегодняшняя ночь ясно показала, что иногда Поттер поступает вопреки здравому смыслу и логике. Значит, в дальнейшем следовало учесть этот немаловажный фактор. Ведь, по сути, что сделал Дамблдор? Он обездвижил мальчишку, лишив того возможности сопротивляться. Велеречивый сторонник светлых сил оставил Поттера фактически беззащитным, словно жертвенного агнца у котла с кипящим супом, в котором не хватает основного ингредиента. Ведь почувствуй пожиратели смерти наспех наложенные директором дезиллюминационные чары, и определить местоположение избранного стало бы для них делом техники. Парализованный мальчишка не смог бы сопротивляться. Шиф не сильно беспокоился, что Гарри может обвинить его в применении непростительных чар против Дамблдора. У Поттера не было доказательств, чтобы подтвердить свои слова, поскольку тот не видел, что произошло на смотровой площадке астрономической башни, а лишь слышал голоса. Всем остальным свидетелям, кроме Снипа, Шиф надежно изменил воспоминания. Да и Зельевар, благодаря многочисленным оговоркам и намекам Палпатина, наверняка в последнюю очередь подумает, что Дамблдора победил Лонгботтом. А еще Шиф не сомневался, если прямо в зале суда незаметно подключиться к разуму Поттера через крестраж Волдеморта, то тот и под сывороткой правды подтвердит, что сам убил Дамблдора. Сила, что хранит избранного от смерти, не позволит ему так подставиться. Тем более на вопрос, а действительно ли Альбус Дамблдор умер, тот не сможет ответить утвердительно. «И значит, я могу Поттера пока не трогать», — пришел к выводу Палпатин. Достав из кармана старшую палочку, Шиф покрутил артефакт в руке и ощутил, как та настойчиво пытается подсоединиться к его энергосистеме. «Возможно, победа над прежним хозяином служит триггером смены владельца», — подумал Палпатин, разглядывая магические нити, которые, словно стрекалы медузы, пытались нащупать брешь в его защите. Экзар Кун, по-видимому, считал, что победой может быть только смерть врага, хмыкнул Шиф. «Ведь когда я в прошлый раз оглушил Дамблдора, а затем разорвал связь между его энергетикой и палочкой, та даже не попыталась присосаться к моим каналам». Сунув коварный артефакт в экранированное хранилище, Шиф положил коробку в стол, собираясь в ближайшее время переправить старшую палочку в Азкабан. Поднявшись из кресла, Палпатин потянулся до хруста и решил, что пора идти спать. Завтра, когда новость о смерти Дамблдора появится в газетах, в Министерстве магии тоже многие запаникуют, размышлял он по пути в спальню. Смерть лидера фракции маглолюбцев ударит по позициям его сторонников. Надо будет приказать Малфою и Гринграссу выявить волшебников, засомневавшихся в идеях Дамблдора, и уговорить тех присоединиться к фракции нейтралов. В таком случае я получу подавляющее преимущество в Визингомате. Интересно, что скажут в Международной конфедерации магов, когда я выступлю с предложением отменить статут секретности и интегрировать ресурсы Макглов в наш мир», — иронично подумал Шиф, накрываясь воздушным одеялом, сотканным из шерсти единорогов. Легкая улыбка блуждала по губам Палпатина, пока он окончательно не заснул, и снилась бывшему ситху новая звезда смерти, величественно парящая над планетой, огромная, словно вторая луна. Часть 60. Почему молодая связалась со старым? В самом центре площади Гримма вспыхнул пространственный переход, из которого на чахлую травку вывалились Поттер и Дамблдор. Очередное применение затратных чар, казалось, лишило их последних сил. Гарри с трудом устоял на ногах после переноса, а Дамблдор просто упал ничком на газон. Собравшись с силами, Гарри перевернул отключившегося директора на спину и, тяжело дыша, поволок того к дверям особняка Блэков. Пересчитав телом Дамблдора все неровности мостовой, полустертые каменные ступеньки и крутой порожек, он наконец-то очутился внутри, где едва не ткнулся задом в недовольного Кричера. «И что же чужим волшебникам понадобилось у Блэков на этот раз?» — проскрипел у него за спиной старый эльф недовольным тоном. «Это дом моего крестного», — огрызнулся Гарри, продолжая тащить Дамблдора вперед. «Я имею право здесь находиться, и профессор тоже, можете», — отступал перед натиском домовик. «Но я вас сразу предупреждаю, больше ничего украсть из дома Кричер не позволит, а то взяли привычку, тащит и тащит». «Я ничего не брал», — наконец повернулся Поттер к эльфу. «Или ты обвиняешь кого-то из членов Ордена Феникса? У Кричера тут все записано», — злобно проскрипел домовик и постучал себя по лысой голове. «Когда регент рода появится, старый Кричер все ему расскажет». «И много чего украли?» — без особого интереса спросил Гарри, пропустив информацию о регенте рода Блэк мимо ушей. Он был занят тем, что пытался устроить своего спутника на диване в гостиной. «Кингсли, Грюм и Дамблдор», — указал домовик крючковатым пальцем на директора. «Эти в основном брали старинные книги из библиотеки рода. А вот Уизли обчистила кухню хозяюшки Вальбурги, да еще и коллекцию нефритовых фигурок из спальни украла». «Зачем миссис Уизли какие-то фигурки из нефрита?» — фыркнул недоверчиво Поттер. Домовик посмотрел на него с явной жалостью, как на маленького ребенка, и проскрипел сварливым тоном. 500 галлеонов в любой лавке за них дадут. Там, где знают толк в подобных вещах, конечно». «Врешь ты все, Кричер», — отмахнулся Гарри от старого домовика, пытаясь накапать слез Феникса в полуоткрытый рот Дамблдора. «Чтобы какие-то нефритовые фигурки стоили половину моего выигрыша в турнире трех волшебников? Что за чушь собачья?» — недоверчиво подумал про себя Гарри. Несколько капель драгоценных слезинок не изменили плачевной ситуации, и он решил залить Дамблдору все содержимое пузырька. Старому Кричеру нет нужды обманывать Гарри Поттера, ему и так все вокруг лгут постоянно. Отвернулся в сторону домовика и сердито добавил: «Наземник Уз Флетчер, дружок вашего Дамблдора, никогда и не скрывал, что живет воровством, но никто в Ордене Феникса почему-то не осуждал его. Значит, и вы сами считаете, что воровать у Блэков – это хорошо». Проклятый наземник Уз украл из дома медальон Слизерина, подставку для зонтов, сделанную из троллей ноги, и даже столовое серебро утащил. Гарри едва не пролил содержимое пузырька на бороду Дамблдора. Упоминание о медальоне в рассказе домового эльфа действительно заставило его насторожиться. «А что же мы тогда нашли в пещере?» — подумал он растерянно. Немедленно вытащив из кармана серебряный артефакт, Гарри показал тот домовику. Гарри Поттер отобрал медальон у мерзкого Флетчера. Радостно проскрипел тот и протянул дрожащие руки к артефакту. «Добрый мистер Поттер возвращает дому Блэков злую вещь». Гарри немедленно спрятал медальон обратно и рявкнул: «Убери свои лапы, Кричер. Мы с профессором рисковали жизнями, чтобы достать медальон Слизерина. Его надо уничтожить, потому что эта вещь – хранилище души Волдеморта». И тут Дамблдор застонал, приходя в себя. Поэтому Гарри отвернулся от Кричера и начал успокаивающе говорить, что у него все нормально и они смогли благополучно добраться до старинного особняка Сириуса Блэка. Дамблдор поморгал, собираясь с силами, а потом, делая паузу после каждого слова, попросил: «Гарри, мальчик мой, достань у меня из внутреннего кармана два флакончика, черный и белый. Мне кажется, зелье в чаше было щедро сдобрено каким-то немагическим веществом. Надо попробовать нейтрализовать яд». Поттер осторожно сунул руку за отворот мантии Дамблдора и вытащил горсть флаконов со всевозможными зельями. Найдя пузырьки, о которых говорил директор, Гарри посмотрел на Дамблдора и понял, что тот снова отключился. Наколдовав Энервит, он дождался, когда Дамблдор вновь пришел в себя, и с тревогой спросил: «Профессор, что дальше делать-то? Закапай мне под язык содержимое черного флакона», задыхаясь, выдавил из себя Дамблдор. «И что бы со мной ни происходило дальше, выжди ровно 10 минут, затем зелье из второго лей, не раньше, даже если покажется, будто я умер. Ты понял, Гарри?» «Да, сэр, держитесь». Поттер закусил губу и, немедля ни секунды, откупорил черный флакон. По комнате тут же разнесся запах календулы. Осторожно поддерживая голову потерявшего сознание мага, Гарри поднес пузырек ко рту Дамблдора. От флакона с неизвестным зельем исходило такое сильное ощущение черной магии и смерти, что у Поттера закололо в груди. Едва густая, словно смола, жидкость попала в раскрытый рот, как Дамблдор начал биться в судорогах. Гарри отступил подальше, хладнокровно засек нужное время и стал терпеливо ждать. Он увидел, как изо рта старика начала извергаться алая пена, а из глаз и ушей потекла кровь. Поттер сел в кресло и до боли в пальцах вцепился в подлокотники, ожидая нужного момента, как и велел директор. «Побуду немного пророком, но мне кажется, Дамблдор сейчас наконец-то умрет», — раздался с ближайшей стены чей-то довольный голос. «О, сколько же магии получит алтарь древнейшего и благороднейшего рода Блэк! Конечно, лучше было бы принести светлого негодяя в жертву, да по всем правилам, но и так, думаю, неплохо получится. Как вы считаете, уважаемые родственники, жирный магический гусь нам достанется на этот раз? Уж это будет всяко лучше, господа», — послышался еще один неизвестный голос, «чем те неказистые негры, что всего лишь помогли нам укрепить обветшавшие стены и восстановить дуэльный зал». Удивленный услышанным, Гарри только сейчас заметил, с каким алчным вниманием портреты мертвых Блэков следят со стены за агонией Дамблдора. «Прям как гиены в зоопарке, что ждут, когда их покормит», — подумал Поттер и передернулся от отвращения. Едва закончилась минута, остававшаяся до назначенного времени, как он немедленно продолжил выполнять указания директора. Придерживая коленом бьющееся в агонии тело Дамблдора, Гарри секунда в секунду залил тому в рот зелье из второго флакона. Старик тут же обмяк. Следующую пару минут ничего не происходило, и в душе Гарри стремительно стала расти безнадежность. Он крепко зажмурился, мысленно умоляя магию помочь. В тот же миг Поттер услышал хриплый вздох. Широко распахнув глаза, он с надеждой посмотрел на Дамблдора. «Спасибо, Гарри», — откашлялся старый маг. «Похоже, славяне меня не обманули, что странно. И да, я теперь чувствую себя значительно лучше, не надо думать так громко. Прошу слезть с меня, пожалуйста, а то твое колено мне сейчас грудину сломает». «Простите, сэр», — отпрянул Поттер и, повернувшись к домовику, стоявшему недалеко с разочарованным видом, попросил: «Кричер, почисти, пожалуйста, одежду профессора и мою». Скривив недовольную мину, тот все же выполнил его просьбу и щелкнул пальцами, призывая магию. Заляпанная нечистотами и мокрая от пота одежда Дамблдора мгновенно стала выглядеть как новая, всклокоченная борода старика приняла свой обычный благообразный вид, сама собой завиваясь в косички. Меньше чем через минуту Дамблдор стал выглядеть как обычно. Гарри тоже почувствовал себя значительно комфортнее. Он благодарно кивнул домовику и упал в кресло. Ноги почему-то не держали, казалось, из тела ушла вся магия. «Ох, хорошо-то как», — улыбнулся Дамблдор благодарно. «Спасибо, Гарри, и тебе спасибо, Кричер. Я чувствую себя совсем неплохо. Почему Керриган тогда сказал, что вы нанимали кого-то убить старшего Лангбаттома?» — внезапно спросил Поттер. Слова Кричера о том, что его все обманывают, ядовитой колючкой застряли внутри Гарри. Он неуверенно добавил: «Я не расслышал подробности, но ведь это же неправда». «Ну, конечно, это ложь, мой мальчик», — добродушно усмехнулся Дамблдор. «Просто должен же мерзавец был как-то заглушить свою совесть, чтобы сбросить беззащитного старика с башни. Вот Керриган и придумал себе повод. Не так-то просто решиться хладнокровно убить человека, Гарри. Убийство разрывает душу волшебника, я тебе много раз говорил об этом». «Я понял, сэр. Как же нам повезло, что у меня была метла мадам Размерты, а вы так хорошо владеете трансфигурацией», — поспешил сменить тему успокоенный Поттер и тут же поинтересовался: «И как мы теперь поступим, сэр? Мне кажется, если вас теперь не будет в Хогвартсе, пожиратели меня прямо на уроке заберут и потащат к своему господину в качестве подарка. Мне следует хорошо подумать, Гарри, улыбнулся Дамблдор успокаивающе. Надо будет немного отвлечь их от тебя. Я знаю, что Волдемарт любит древние могущественные артефакты. Моя старая палочка, о которой в магическом мире ходят самые нелепые слухи, теперь, видимо, в руках Керригана. Надо нам найти способ сообщить мистеру Ридблу, что это якобы сильнейшая палочка в мире. Пусть он узнает, кто стал ее владельцем после меня. Получается, Волдемарт потребует отдать ему палочку, восхитился Гарри планом бывшего директора, а быть может, даже убьет Керригана, если тот откажется. Все верно, мой мальчик, все верно. И тогда две бешеные мантикоры порвут друг друга, а меня пока пусть все считают мертвым. Надо сообщить Ордену Феникса, ведь ваше тело наверняка уже нашли, сэр. Не надо пока никому ничего рассказывать, покачал головой Дамблдор. Я сам сообщу кому следует, а тебя попрошу дать мне клятву никому не говорить об этом, даже друзьям. Я понял, сэр, расстроенно кивнул Гарри. Больше всего он хотел рассказать о своих приключениях Рону и Гермионе. Дамблдор попытался встать с дивана, но снова едва не упал. Поттер тут же подскочил к бывшему директору. Тот тяжело оперся на подставленное плечо и произнес извиняющимся тоном. «Нам и правда очень нужно выгадать время, Гарри. Пусть наши враги думают, что им все удалось. Сейчас важно отыскать остальные крестражи, чтобы сделать Ридла уязвимым. Когда последний из них будет уничтожен, тебе будет достаточно обычного экспеллиармуса, чтобы победить Волдемарта. Я найду и уничтожу все его артефакты, профессор», — горячо произнес Поттер. «А я и не сомневаюсь в тебе, мой мальчик», — слабо улыбнулся Дамблдор и сказал. «Ох, старость так утомительна, а прошлые сутки выдались слишком тяжелыми даже для меня». Гарри проводил Дамблдора в спальню на втором этаже, а сам вернулся в гостиную и сел на диван. В голове у Поттера крутились мысли о том, как теперь вести себя с Невиллом. Конечно, Дамблдор утверждал, будто на астрономической башне злодействовал Керриган, а не мистер Лонгботтом, но что-то внутри подсказывало Гарри, что это не совсем так. Ему казалось, что это отец Невилла пытался убить Дамблдора на самом деле. «Не сработай мое постоянное везение, или затормози я хотя бы на миг, когда тело директора прошелестело мимо окна, он точно бы погиб. Падение с высоты астрономической башни не оставило бы Дамблдору шансов выжить. Фарш из мяса и хрящиков, как любила говорить тетя Мардж. А кстати, надо не забыть написать Невиллу, а так ли он уверен, что его папаша на стороне светлых сил», подумал Гарри и широко зевнул. Занятый своими мыслями, он и не заметил, как уснул. Старый Кричер медленно проявился из пустоты, подошел к дивану и, тихо ворча, накрыл Поттера теплым пледом. Вероятно, эльф чувствовал в Гарри крестраж Волдемарта, как и кровь Блэков, пусть и основательно разбавленную. Только из-за этого старый Кричер относился к Поттеру чуть дружелюбнее, чем к прочим чужакам. Волдемарт сидел за столом в пустом обеденном зале Мэннера Лестринджи, размышляя, все ли у него готово для атаки на Министерство магии. Считанные месяцы оставались до часа X, как и запланировал Волдемарт. Этим летом должна бесславно закончиться сольная партия Руфуса Скримджера, совершенно беззубого министра, который безуспешно пытался примерить на себя амплуа сильного и решительного лидера. Любые инициативы Скримджера неизменно тонули в болоте бюрократии, едва лишь попадали в цепкие лапки Долорес Амбридж. Пронырливая дамочка настолько плотно укутала в общем-то простого аврорского служаку в паутину крючкотворства, что Скримджер не мог ничего сделать. Единственным значимым решением, которое тот сумел продавить сквозь бюрократические препоны, было пресловутое разрешение на использование силами правопорядка непростительных заклинаний. Вот только постановление Министерства магии полностью соответствовало планам Темного Лорда. Ведь очень скоро место главы государства займет его человек, Тикнес. А значит, Аврорат и ДМП станут выполнять приказы новой власти. Поэтому разрешение убивать преступников, не доводя их дела до суда, послужит ему прекрасным инструментом для очистки общества от любых инакомыслящих. Террор, который вы одобрили сами, ха-ха-ха. Зловещий смех Волдемарта отразился ото всех углов помещения, словно предвещая предстоящие изменения политики Англии. В дверях появился домовик Лестринджи и почтительно пропищал. К великому волшебнику пришли маги, которых его темнейшество отправляли в Хогвартс. «Зови их сюда немедленно», — распорядился Волдемарт. Через секунду по мраморной лестнице затопали шаги, и, распахнув двухстворчатые двери, В зал вошли пожиратели смерти. Вальдемар сразу почувствовал их нетерпение и восторг. Самыми последними появились Снейп и Паркинсоны. Зельевар что-то быстро говорил и толстяку, и его дочери, а те сосредоточенно кивали. Когда все прислужники расселись по местам, Вальдемар внимательно осмотрел сидевших за столом и негромко приказал: «Ну, рассказывайте, как все прошло. Мы убили Альбуса». Тут же выпалила счастливая Беллатрикс. Застали его врасплох. Он как раз вернулся откуда-то сильно потрепанным и не смог долго сопротивляться нашим атакам. И когда Дамблдор был уже на последнем издыхании, случайная Авада Снейпа убила бородатую сволочь. «Не надо ничего приукрашивать, Беллатрикс», — холодно ответил тот, не глядя на довольную Лестриндж. «И я совсем не уверен, что сумел в него попасть. Мне даже показалось, что Альбус просто упал с башни». Темный лорд посмотрел в непроницаемые глаза Зельевара и привычно скользнул к тому в голову сквозь защиту. «Хмм, а действительно, вот Снейп кинул Аваду в ненавистного Дамблдора, а вот уже тот, отбиваясь от града заклинаний, оступился в какой-то момент и свалился за край башни». Вальдемар понял. Осторожный Зельевар просто решил дождаться официального подтверждения, что Альбус мертв. «Северус боится меня и того, что Дамблдор мог выжить после падения. Чувствует с ней пятой точкой, что вместо награды ему тогда достанется Круциатус. Трусы, жалкие трусы. Как же вы все боитесь моего гнева?» Довольная усмешка исказила надменное лицо Вальдемарта, впрочем, только на одно мгновение. Он не любил применять аурное зрение, считая это слишком сложным для человеческого разума. Тем не менее, этот навык был развит у него в достаточной степени, чтобы не пользоваться специальными очками. Поэтому, ощутив нечто новое в ауре своего Зельевара, Вальдемар сосредоточился и стал внимательно всматриваться в переплетение энергетических полей и струн. В ауре слуги наблюдался значительный прирост магических сил, настолько серьезный, что сейчас в поместье Лестринджи не было никого, кто мог бы победить обновленного Снейпа на дружеской дуэли. Тот лишь совсем немного не дотягивал до уровня магистра. Вальдемар удивленно прищурился, усиливая зрение, и наконец понял, в чем дело. К ауре Снейпа был подключен широкий канал, через который в магический источник Зельевара полноводной рекой текла магия Хогвартса. В своей далекой молодости, тогда еще мало кому известный Том Реддл, начинающий искатель могущества, хотел получить должность профессора совсем не потому, что мечтал обучать никчемных бездарей, нет, ему хотелось подключиться к энергетике старого замка. Будучи наследником самого великого из основателей, он бы очень быстро вырос в силе, а со временем смог бы и вовсе показать себя полноправным владельцем Хогвартса, отключив от подпитки всех остальных. Вот только это прекрасно понимали и Диппет, и Дамблдор, поэтому мерзавцы дали ему отворот-поворот.